Глава восьмая. Священная болезнь. Эпилепсия поражает не очень большую, но не самую малую часть населения. Встречается во всем мире у всех народов и известна с начала письменной истории человечества. Об эпилепсии знал Гиппократ, называвший ее священной болезнью, ибо считал ее причиной божественное вдохновение. Примечание. Когда Гиппократ писал о священной болезни, он назвал ее так, отдавая дань давней уже к тому времени традиции, но сам же отверг идею божественного происхождения в первой же фразе своего описания. Эту болезнь называют священной. Мне кажется, что она не более священна, чем все другие болезни, и имеет вполне естественные причины, как и всякое иное телесное расстройство. Конец примечания. Тем не менее, эта болезнь в ее основной судорожной форме, а это единственная форма, которая была известна до XIX века, вызывала у окружающих страх и враждебность, приводившие к отчуждению и дискриминации больных. Это отношение не до конца преодолено и сегодня. Эпилептический припадок, его часто называют также судорожным, может иметь с десяток разных форм. Общим для них является внезапность начала припадка, иногда он начинается безо всяких предпосылок, хотя зачастую ему предшествует характерная продрома, и внезапное стремительное возникновение в мозге аномальной электрической активности. При генерализованном припадке эта электрическая активность начинается одновременно в обоих полушариях головного мозга. При большом припадке, grand mal, наблюдают мощные судорожные мышечные сокращения, прикусывание языка. Иногда на губах появляется пена. Больной может издавать нечеловеческие эпилептические крики. В течение доли секунды он теряет сознание и падает на землю. В старину эту болезнь называли еще падучей. Видеть такой припадок страшно. При малом эпилептическом припадке, птималь, происходит лишь потеря сознания. Больной словно отключается на несколько секунд, а затем может, как ни в чем не бывало, продолжить разговор или шахматную партию, даже не поняв, что с ним что-то произошло. Иногда такие припадки проходят незамеченными и для окружающих. В противоположность таким генерализованным припадкам, которые возникают вследствие врожденной, генетически обусловленной чувствительности мозга, парциальные припадки возникают в какой-то определенной, пораженной или отличающейся повышенной чувствительностью области, которая может появиться вследствие врожденных генетических причин или вследствие болезни или травмы. Симптомы парциальной эпилепсии зависят от локализации очага. Припадки могут быть двигательными, подергивание определенных мышц, вегетативными, с тошнотой, неприятными ощущениями в животе и другими подобными симптомами, сенсорными, с появлением искаженных или галлюцинаторных образов, звуков, запахов, или психическими, со внезапным появлением чувства радости или страха, дежавю или жамевю, или с появлением странных причудливых мыслей. Примечание. Жамевю – состояние, когда хорошо знакомые люди или обстановка кажутся незнакомыми. Конец примечания. При парциальном припадке патологическая активность может быть ограничена эпилептическим очагом или распространиться на другие области мозга, и тогда развивается генерализованный судорожный припадок. Парциальные или очаговые припадки, как отдельная форма эпилепсии, были распознаны лишь во второй половине XIX века. В то же время, когда были описаны и локализованы повреждения разнообразных специфических областей головного мозга, вызывающие очаговые неврологические дефициты, то есть выпадение тех или иных функций, например, афазия, потеря способности к речи, агнозия, потеря способности узнавать предметы. Эта связь мозговой патологии со специфическими неврологическими дефицитами или с негативными клиническими симптомами привела к пониманию того, что в мозге существуют разные центры, отвечающие за те или иные специфические функции. Однако Хьюлингс Джексон, которого по праву называют отцом английской неврологии, обращал такое же пристальное внимание и на положительные симптомы неврологических заболеваний, симптомы повышенной активности, такие как судорожные припадки, галлюцинации и бред. Джексон был дотошным и терпеливым наблюдателем. Он стал первым, кто распознал реминисценции и сновидное помрачение сознания при сложных судорожных припадках. Двигательные очаговые припадки, начинающиеся в кистях рук и распространяющиеся к плечам, мы до сих пор называем «маршем Джексона». Кроме того, Джексон был выдающимся теоретиком. Он выдвинул предположение о том, что в человеческой нервной системе в ходе эволюции возникали все более и более высокие уровни, которые были иерархически организованы так, что высшие уровни подавляли активность нижележащих уровней. Так Джексон полагал, что поражение какого-либо высшего центра может высвободить активность в расположенных ниже центрах. По мнению Джексона, эпилепсия – окно, сквозь которое можно рассмотреть организацию и принципы работы нервной системы. Для меня таким окном стала мигрень. «Тот, кто изучает эпилепсию, — писал Джексон, — на самом деле изучает не только эпилепсию». Один из молодых коллег и современников Джексона, невролог Уильям Говерс, внес неоценимый вклад в описание и классификацию судорожных припадков. При этом, если Джексон писал сложным языком, со множеством оговорок и пояснений, то изложение Говерса отличалось простотой и ясностью. Джексон за всю свою жизнь не написал ни одной книги. Говерс, напротив, был весьма плодовитым автором и написал множество книг, среди которых «Эпилепсия и другие хронические судорожные расстройства», вышедшие в 1881 году. В особенности Говерса интересовали зрительные симптомы эпилепсии. До книги по эпилепсии Говерс написал сочинение по офтальмологии. Он с большим интересом описывал простые зрительные галлюцинации. У одного из пациентов предвестником припадка всегда была голубая звезда, появляющаяся в поле зрения левого глаза и приближавшаяся до того момента, когда больной терял сознание. У другого больного в левом поле зрения тоже возникал предмет, хотя и не светящийся. Этот предмет описывал круги и также приближался к больному до тех пор, пока он не терял сознание. Несколько лет назад мне довелось осмотреть Джен Ви, очень красноречивую и грамотную молодую женщину. Больная рассказала, что когда ей было 4 года, она вдруг увидела светящийся шаровидный предмет в правой половине поля зрения. У шара были очень ровные, отчетливые контуры, и он непрестанно вращался. Этот цветной шар вращался несколько секунд, после чего справа от него возникало сероватое облако, затмившее правое поле зрения на несколько минут. Больная и после этого случая продолжала видеть шар, появлявшийся в одном и том же месте поля зрения. Шар возникал 4-5 раз в год, но девочка думала, что это реальный шар, который видят и все остальные люди. В 6-летнем возрасте к видению шара присоединилась головная боль в одной половине головы. Часто боль усугублялась ярким светом и громкими звуками. Девочку показали неврологу, но ни компьютерная томография ничего не обнаружила, и девочке поставили диагноз мигрень. Когда больной исполнилось 13 лет, длительность приступов увеличилась. Они участились и приобрели более сложную форму. Иногда эти пугавшие больную приступы сопровождались полной слепотой в течение нескольких минут. Мало того, в такие моменты девочка переставала понимать речь. Если же она сама пыталась что-то сказать, то вместо членораздельной речи у нее получалось какое-то невнятное бормотание. После этого ей был поставлен диагноз «осложненная мигрень». В 15 лет у Джен впервые появился большой эпилептический припадок. У нее начались судороги, она потеряла сознание и упала на пол. Ей много раз делали электронную энцефалографию и МРТ, но не выявили никаких отклонений от нормы. Однако специалист-эпилептолог, которому в конце концов показали девочку, обнаружил эпилептический очаг, локализованный в затылочной доле левого полушария, в том месте, где была нарушена архитектоника коры. Больной были назначены противосудорожные лекарства, которые предотвратили судорожные припадки, но оказались бессильны против зрительных приступов, которые участились до такой степени, что случались у нее практически ежедневно по нескольку раз в день. Больная рассказывала, что эти приступы провоцируются ярким светом, мерцанием, движением предметов на ярком свету и свечением люминесцентных ламп. Эта повышенная чувствительность к свету определила поведение больной. Она вела преимущественно сумеречный и ночной образ жизни. Так как зрительные расстройства не поддавались медикаментозному лечению, Джен предложили оперативное лечение – удаление пораженной области в затылочной доле левого полушария. Джен было в то время 20 лет. Во время предоперационного картирования мозга с помощью электростимуляции больная явственно увидела фею Динь-Динь и персонажей других мультфильмов. Это был единственный раз, когда у Джен появились сложные галлюцинации. До тех пор все они были простыми — светящиеся шары или россыпи сверкающих звезд. Непосредственный эффект операции был очень хорошим. Больная воспряла духом, так как теперь ей не надо было вести затворнический образ жизни. Девушка снова стала преподавать гимнастику. Зрительные припадки теперь можно было предотвращать очень небольшими дозами противосудорожных лекарств, хотя сохранилась повышенная чувствительность к стрессу, чувству голода, бессонным ночам, мельканию света и люминесцентным лампам. После операции у Джен возникла скотома, локальная слепота, в правом нижнем квадрате поля зрения. И хотя это не мешает Джен ориентироваться, девушка все же перестала водить машину. Через несколько лет после операции рецидивировали прежние симптомы, хотя и не в такой степени, как раньше. Джен говорит: «Эпилепсия — это тяжкое испытание, посланное мне жизнью, но я смогла разработать тактику борьбы с ней». Джен работает научным сотрудником на биомедицинском предприятии, где занимается нейрофизиологией. Эту профессию она выбрала под влиянием своего заболевания. Если эпилептический очаг находится на высших уровнях сенсорной коры, теменной или височных долей, то эпилептические галлюцинации могут иметь весьма сложный характер. Валерий Л., женщина 28 лет, талантливый врач, с раннего детства страдала заболеванием, которое вначале расценивали как мигрень. Болезнь проявлялась односторонней головной болью, которой предшествовало появление в поле зрения мерцающих синих точек. Однако в возрасте 15 лет с Валерией случилось нечто неожиданное. Сама больная рассказывает об этом так. «Я пробежала дистанцию в 10 миль, а на следующий день почувствовала себя очень странно. В ночь после забега я спала как убитая, а днем проспала еще 6 часов, что для меня очень нехарактерно. Потом я вместе с семьей отправилась в храм. Служба была долгой, нам пришлось много стоять. Неожиданно вокруг предметов стали появляться яркие круги, и Валерий сказала своей сестре: «Знаешь, со мной происходит что-то странное». Потом женщина вдруг увидела, что стакан воды, на который она в тот момент смотрела, стал как бы размножаться, и вскоре она везде видела бесчисленные стаканы воды. Они покрывали стены и потолок церкви. Все это видение продолжалось не более 5 секунд, но это были самые долгие 5 секунд в моей жизни. После этого Валерий потеряла сознание. В себя она пришла уже в машине скорой помощи, услышав, как водитель говорил в микрофон: «Везу девочку с припадком». В тот момент Валерий поняла, что она и есть та девочка. В возрасте 16 лет у нее случился еще один такой же приступ, после которого Валерии впервые были назначены противосудорожные лекарства. Третий большой припадок случился год спустя после второго, когда Валерии уже училась в колледже. Перед припадком женщина увидела смутные черные тени в воздухе, как пятна в таблице Роршаха, сказала она. Примечание. Таблица Роршаха — психодиагностический тест для исследования личности, созданный в 1921 году швейцарским психиатром и психологом Германом Роршахом. Конец примечания. Больная принялась пристально рассматривать эти пятна, и они стали превращаться в лица матери и других родственников. Лица были неподвижными, плоскими, двухмерными и выглядели как негативы. Светлые части лиц выглядели темными и наоборот. Очертания лиц колебались, как будто я смотрела на них сквозь пламя. Видение продолжалось 30 секунд, после чего начались судороги, и больная потеряла сознание. Лечащий врач увеличил дозу противосудорожных лекарств, и большие припадки прекратились, хотя зрительные галлюцинации сохранились и происходят приблизительно 2 раза в месяц. Галлюцинации провоцируют стресс и недосыпание. Однажды в период учебы в колледже Валерий почувствовала слабость и решила переночевать в родительском доме. Она разговаривала с матерью перед сном, как вдруг начала видеть электронные письма, полученные ею в первой половине дня. Эти письма облепили все стены ее детской. Одно из писем размножилось, и одна копия покрыла лицо матери, но сквозь письмо Валерий продолжала различать черты лица. Письмо было настолько реальным, что Валерий могла прочитать в нем каждое слово. Повсюду девушки виделись предметы обстановки спальни, причем это был какой-то один предмет, который становился множественным, и его копии заполняли все пространство. В последнее время такая множественность стала касаться знакомых лиц. Эти портреты проецируются на потолок, стены и вообще на любую поверхность. Такое множественное распространение визуальных образов в пространстве — полиопия и времени, полинопсия, было очень живо описано Макдональдом Кричли, который и ввел в медицинскую практику термин полинопсия, правда, сам он называл этот феномен полиопсией. У Валерии также имеют место расстройства зрительного восприятия, связанные с припадками. Вообще, первым признаком надвигающегося припадка является изменение ее собственного отражения в зеркале. Глядя на себя в зеркало, Валерий в такие моменты чувствует: «Это не я, это какая-то близкая родственница». Если в такой момент Валерий ложится спать, припадок удается предотвратить. Если Валерий не высыпается за ночь, наутро лица членов семьи видятся ей искаженными, странными, деформированными, особенно в области глаз, но не настолько, чтобы я их не узнавала. Между припадками у Валерии может возникать противоположное ощущение. Все лица кажутся ей знакомыми. Иногда это ощущение оказывается таким сильным, что ей хочется здороваться со всеми встречными, несмотря на то, что рассудок подсказывает ей, что это всего лишь иллюзия. «Скорее всего, я не знаю этого человека», — говорит она. Несмотря на свои эпилептические ауры, Валерий живет полноценной жизнью, успешно справляется с работой. Морально ее поддерживают три фактора. Во-первых, больших припадков у нее не было уже 10 лет. Во-вторых, чем бы ни были вызваны ее припадки, они, по крайней мере, не прогрессируют. В 12 лет больная перенесла небольшую черепно-мозговую травму, ставшую причиной легкого поражения височной доли. И, в-третьих, лекарственная терапия сохраняет свою эффективность в назначенных дозах. Обеим женщинам, и Джен, и Валерии, вначале был ошибочно поставлен диагноз «мигрень». Такое смешение эпилепсии и мигрени происходит нередко. Говерс с большим трудом дифференцировал эти заболевания. В своей книге «Пограничная область эпилепсии», вышедшей в 1907 году, Говерс описал как различия, так и сходные признаки этих двух заболеваний. Мигрень и эпилепсия – заболевания пароксизмальные, характеризующиеся внезапной манифестацией, стереотипным развитием и резким прекращением припадков. При обоих заболеваниях мы наблюдаем медленный ход сменяющих друг друга симптомов и вызывающий их электрической активности мозга. При мигрени вся клиническая картина от начала до конца пика разворачивается в течение 15-20 минут. При эпилепсии часто в течение считанных секунд. При мигрени сложные галлюцинации встречаются редко, а при эпилепсии, затрагивающей высшие отделы головного мозга, галлюцинации могут быть чрезвычайно сложными, принимая вид реминисценций или сновидных фантазий, как, например, у одной больной Говерса, которая видела лежащий в руинах Лондон, а себя — единственной уцелевшей свидетельницей его разрушения. Лора М., изучавшая в колледже психологию, поначалу игнорировала появившиеся у нее странные приступы, но в конце концов все-таки проконсультировалась со специалистом-эпилептологом, который обнаружил, что она страдает стереотипными эпизодами дежавю, визуальными и эмоционально окрашенными воспоминаниями сновидения или последовательности сновидений. Обычно одного из пяти сновидений, виденных за прошедшие 10 лет. Все эти видения могли возникать по нескольку раз в день и усугублялись усталостью и курением марихуаны. Лора начала принимать противосудорожные препараты, и приступы стали более редкими и менее интенсивными, но больная отметила отрицательный побочный эффект. Чувство повышенного возбуждения, которое затем сменялось страшной вялостью. Больная самовольно прекратила прием противосудорожных лекарств и сократила употребление марихуаны. Приступы стали легче и происходят теперь только раз в 5 или 6 в месяц. Длительность приступов составляет всего несколько секунд, и несмотря на потрясающую силу видений и ощущение отключки, окружающие, как правило, не успевают ничего заметить. Единственный телесный симптом — это желание закатить глаза, которому больная сопротивляется, если вокруг находятся люди. Лора рассказала, что у нее всегда были живые, яркие, цветные сновидения, которые она легко запоминала. Причем в большинстве своем это были географические сновидения со сложными разнообразными пейзажами. Лора думает, что зрительные галлюцинации и яркие воспоминания, которые возникают у нее перед припадками, имеют своим источником пейзажи былых сновидений. Один из излюбленных ландшафтных сюжетов — Чикаго, где Лора жила в ранней юности. Перед припадками в большинстве случаев она переносится в Чикаго своих сновидений. По галлюцинаторным картинам она потом рисовала план города с его реальными объектами, но вся топография города странным образом видоизменялась. В других случаях Лора видела иной пейзаж — холм в городе, где она училась в университете. «В течение нескольких секунд, — говорила мне больная, — я на короткое время возвращаюсь в свои прежние сновидения, оказываясь в разных местах в разное время. Эти места мне знакомы, хотя в реальности их просто не существует». Еще один ландшафт, который видится Лоре перед припадками, это итальянский городок на холмах, где больная жила некоторое время. Есть и еще одна пугающая больную галлюцинация. «Я вижу себя на пляже», — говорит Лора. «Рядом со мной моя маленькая сестричка. Начинается бомбежка, и я теряю сестренку из виду. Вокруг замертво падают люди». Лора говорит, что иногда пейзажи смешиваются, накладываются друг на друга. Так, например, холм может превратиться в пляж. Визуальные образы всегда эмоционально окрашены, обычно страхом или возбуждением. Эти эмоции захлестывают Лору в течение 15-20 минут после окончания припадка. Эти странные эпизоды сильно угнетают Лору. На одной из своих карт она написала: «Все это не на шутку меня пугает. Помогите мне, если сможете. Спасибо». Она говорит, что готова заплатить $1 000 000 тому, кто избавит ее от этих припадков, но, с другой стороны, Лора чувствует, что эти галлюцинации — ворота в иные формы сознания, в иные миры и иные времена. Правда, открываются эти ворота независимо от воли самой Лоры.